Дружба крепнет. Восхитительная музыка ласкает мой слух. В эту мелодию вплетаются веселое щебетание птиц. Вслед за тем баюкающий лепет не то теплого моря, не то нежного ветерка, наполненного ароматами цветов. Роятся краски, возникают какие-то неясные образы. Становится все яснее, все четче, пока постепенно у меня не раскрываются веки. Раскрываются на один лишь миг, но достаточный, чтобы содрогнуться. Прямо передо мной страшное тело ягуара. Преодолев режущий свет солнечного дня, я все-таки вновь открываю глаза и убеждаюсь, то не был сонный мираж. Ягуар, а точнее его шкура, висела распятой у входа в пещеру, между двумя агавами, просыхая на солнце. Я ощутил прилив острой радости. «Убит!» — с удовлетворением шепнул я себе. «Да, господин, убит!» — раздался голос у моего ложа. Я повернул голову. Рядом со мной лежал Арнак. Я попытался было подняться, но не смог. Нестерпимая боль пронзила все тело. Я огляделся. Мы лежали вдвоем возле пещеры. Судя по солнцу, было утро. «А где Вагура?» – встревожился я. «Пошел в лес на охоту и за травами». «А ты? Что с тобой?» «Он разодрал мне ногу. Не могу ходить». В памяти моей всплыли последние минуты схватки с ягуаром, когда зверь подмял меня под себя. Если бы не отвага Арнака, хищник, вне всякого сомнения, растерзал бы меня в клочья. Я взглянул на смелого юношу с глубокой признательностью и уважением. «Ты успел вовремя. Еще одна минута, и мне было бы не сдобровать». «Это было последнее его усилие, господин», — ответил индеец просто. «Спасибо тебе, Арнак». Юноша указал рукой на группу кактусов, видневшихся в чаще, в шагах в 300 от нас. «Видишь?» — спросил он. «Там в воздухе кружили черные стервятники, другие расселись вокруг на кустах. Теперь у них пир», — добавил Арнак. «До этого места он кое-как дотащился, и там подох. Вагура заметил птиц, пошел и увидел его уже мертвого. Снял с него шкуру. Теперь птицы рвут его мясо, а мы живем». Арнак улыбнулся. «Давно мы лежим?» — спросил я. «Пятый день, господин». «Пятый день? Так долго?» Состояние мое было тяжелым. Когтями ягуар нанес мне глубокие раны на груди и перегрыз мышцу левой руки, не повредив, к счастью, кость. Однако существовала реальная угроза заражения крови и гангрены. По счастливому стечению обстоятельств Вагура не пострадал в схватке, а поскольку прежде в родном селении помогал иногда шаману, он знал кое-какой толк в травах. Эти познания оказались теперь весьма кстати. И кто знает, не им ли мы были обязаны жизнью. Юноша приносил из лесу разные лечебные травы, из которых одни останавливали кровотечение из наших многочисленных ран, другие предохраняли от заражения крови, третьи в виде отвара для питья способствовали выведению из организма разной отравы. Арнак, хоть и пострадал не так тяжело, как я, тоже проходил курс лечения. В первые дни жизнь моя висела на волоске, однако понемногу я начал выкарабкиваться. И когда на пятый день пришел в сознание, стало ясно, что худшее осталось позади. Схватка с ягуаром и ее последствия существенно нарушили все наши планы о скорейшем отплытии с острова. Раны, благодаря заботам Вагуры, затягивались довольно быстро, но до полного выздоровления было еще далеко. Силы возвращались ко мне медленно. Шли недели, месяцы. Приходилось запасаться терпением и лежать, не вставая. пищи недостатка у нас не было, хотя на охоту теперь ходил один только Вагуров. Природа в избытке снабжала нас фруктами, орехами, овощами, съедобными кореньями. Зайцев, правда, становилось все меньше. В нашей части острова мы, кажется, почти полностью их истребили. Мяса, в общем-то, было маловато. Но мы кое-как обходились и без него. Ходить на западную оконечность острова за черепахами было далеко. А гнезда попугаев, как убедился Вагура, оставались пустыми. Вероятно, не наступил еще сезон. За время недель своего вынужденного бездействия я о многом передумал. Глядя на всюду поспевающего Вагуру, без помощи которого я погиб бы от голода, ведя частые беседы с Арнаком о его родном племени, я стал подмечать в своем сознании важные перемены. Во мне исчезла прежняя нелепая предвзятость против индейцев. Теперь только я начал понимать, как прежде был неправ. Как несправедливы были вирджинские поселенцы, когда беззастенчиво грабили местное население, изгоняли его с исконных земель и в то же время обливали его грязью презрения и ненависти для успокоения собственной нечистой совести. Еще раньше, много недель назад, я заметил, что оба моих товарища – существа отнюдь не темные и невежественные. Когда я стал присматриваться к ним внимательнее и ближе, мне начали открываться в них те же черты и качества, которые присущи и нам, европейцам. Юные индейцы подвержены были тем же эмоциям, что и я. Испытывали такие же огорчения и радости. Также остро отзывались на всякую несправедливость и чтили те же достоинства и качества, какие у нас принято считать заслуживающими уважения. А я-то пытался было превратить их в пятниц, в безропотных верных слуг. Какое заблуждение! Они воспротивились этим поползновениям. Они не хотели превращаться в слугу. Они не уступили мне, но когда пришла пора тяжких испытаний, они, как самые верные друзья, не колебаясь, спасли мне жизнь, рискуя при этом своей собственной. Меня охватывал стыд за то, что я до сих пор так несправедливо судил об индейцах. Мне было совестно за моих английских соплеменников там, на севере. С каждым днем я все сильнее осознавал то зло, какое белые колонизаторы несли туземным народам. Я твердо решил, что если когда-нибудь вернусь к цивилизованным людям, то приложу все силы, чтобы открыть им глаза на правду и пробудить их совесть, рассказав о незаслуженно трагической судьбе индейцев. И я решил в будущем употребить свои познания, овладеть писательским мастерством и попытаться описать свои нынешние впечатления с тем, чтобы представить моих краснокожих друзей в истинном свете, так, как они того и заслуживают. Арнак оправился от ран значительно раньше, чем я. Теперь он часто ходил на охоту вместе с Вагурой, но при этом не забывал о главном – о постройке плота. Ведь предстояло столько дел – и весла, и парус, и руль, и уключины для весел, не говоря уже о самом плоте. Одним словом, работы впереди непочатый край. Из головы у меня не выходила одна мысль. После несчастья, постигшего нас в схватке с ягуаром, я, как говорится, обжегшись на молоке, стал дуть на воду. Почувствовав себя лучше, в один из дней подозвал я к себе юношей и вернулся к разговору на тему, которого мы касались и раньше, когда еще только назревал вопрос о схватке с ягуаром. Если бы во время нападения ягуара у нас был бы запас стрел с отравленными наконечниками, сказал я, справиться с ним для нас не составило бы труда. Это правда, господин, согласились индейцы. А кто знает, что нас ждет еще впереди, продолжал я. Доберемся мы до большой земли, там нас будет подстерегать немало опасностей. У нас должны быть отравленные стрелы, и чем быстрее, тем лучше. «Значит, другую работу отложить?» – спросил Арнак. «Может и так, Вы говорили, что яд надо варить несколько дней, пока он не наберет силу. Не будем тогда терять времени. Вы готовы идти?» «Да, господин». Они собрались уходить, но я задержал их. У меня было к ним еще одно дело. Общие радости и горести, и особенно последняя схватка с ягуаром, необыкновенно нас сблизили. «Послушайте, а чего вы все время обращаетесь ко мне? Разрешите, господин? Нет, господин? Да, господин?» «Мне это не нравится. Мы друзья, и для вас я не господин». Они были несколько озадачены. Арнак в замешательстве не знал, куда деть свои руки, в которых держал наполовину обструганное весло. Лицо его покраснело. «Ну как, договорились?» – спросил я. «Да, господин», – ответил он робко и, заметив свою оплошность, рассмеялся. «Ян! Ян!» – воскликнул я, шутливо пригрозив пальцем. Вагура встал между нами и, тыча поочередно в каждого пальцем, словно представляя нас друг другу, начал повторять. «Вагура! Арнак! Ян! Ян! Арнак! Вагура!» Ядовитые лианы в эту пору плодоносили, и юноши, соблюдая всяческие меры предосторожности, собрали целую корзину их плодов, похожих на терн. Поначалу их варили в горшке, а потом, когда отвар начал густеть, его переливали в каменную чашу и накрыли черепашьим панцирем и продолжали греть на медленном огне. Затем загустевший совсем отвар грязно-зеленого цвета погружали на несколько часов пучки стрел. Высохнув, стрелы были готовы к применению. Результаты их испытаний превзошли все ожидания. Большая птица, похожая на индейку, лишь слегка подраненная, пробежала всего несколько шагов и упала как подкошенная. Одно мгновение она еще конвульсивно подергалась ногами и тут же издохла. «Вот это да! Действует молниеносно!» – поразился я. «А сколько времени яд на стрелах сохраняет свою силу?» «О, много лун!» – ответил довольный Арнак. «Наконечники стрел, одинаково опасные как для зверей, так и для нас, мои друзья держали завязанными в мешочках из зайчьих шкурок. К этому времени я начал понемножку вставать, и хотя был еще слаб, пытался помогать им при некоторых особенно тяжелых работах. Еще через месяц не только зажили раны, но ко мне почти полностью вернулись прежние силы. Правда, на груди и на левой руке остались глубокие шрамы. За ноябрем, изобиловавшим ливнями, наступил более сухой декабрь. С началом января совсем распогодилось. Солнце стало клониться к югу, и хотя изрядно припекало, но уже не палило таким зноем, как в предыдущие месяцы, когда стояло в зените. Приготовления к отплытию были завершены. На плот мы положили не доски, как первоначально намечали, а стволы бамбука, которые были достаточно прочными и притом значительно легче. Бамбук рос за озером изобилия. Совершив несколько небольших выходов в море, мы опробовали детище наших многотрудных усилий. Плот держался хорошо. «Ну что, он лучше, чем тот, на котором вас снесло течением?» – спросил я индейцев. «О!» – отвечал Арнак. «Значительно лучше». Наступили последние дни нашего долгого пребывания на острове. Почти целый год провел я здесь, и перед отъездом не мог не навестить места, с которыми свыкся. Признаться, с чувством какой-то грусти взирал я в последний раз на озеро изобилия, на ручей, поивший меня пресной водой, на поляну, когда-то названную Зайчьей, где мы давно уже истребили последнего зайца, и на скалу Ящериц, на которой вот уже много месяцев не было ни одной ящерицы. Мы не знали, как поступить с попугаями, которых у нас осталось 8. Они были совсем ручными, но брать их с собой в путь не имело смысла. Мы выпустили их на волю. Они взлетели над деревьями, окружавшими пещеру, и расселись на вершинах, пронзительно вереща и не помышляя улетать. В один из безветренных дней мы перетащили припасы на плот и при полном штиле совершили первый переход по морю вдоль побережья. Высадились мы примерно в 3 милях южнее, на мысе, который выступал далеко в море, у юго-восточной оконечности острова. Отсюда решено было переплыть пролив при благоприятном ветре, то есть когда он будет дуть с севера на юг в сторону материка. Теперь, когда в любой из дней мы могли покинуть остров, мысли мои нередко обращались в будущее, к испытаниям, которые ждали меня впереди. Мне были мало известны нравы и обычаи племени араваков, к которым мы собирались отправиться. Хотя я и знал, что они ненавидели белых колонизаторов и считали за грех людоедство. О людоедстве я немало наслышался леденящих душу рассказов, и начать все с той же книжки о Робинзоне Крузо. После того, как мы прибыли на мыс и разбили лагерь, я спросил у своих юных товарищей, не случится ли так, что араваки встретят меня как врага и прирежут как зайца. Юноши вытаращили на меня глаза. «Почему они должны встретить тебя как врага?» «Я белый?» «Да, белый, но ты наш друг». «А если вас не послушают, что тогда?» «Послушают? Мы все расскажем вождю. И то, что ты всегда был нашим другом, и этого будет достаточно?» «Достаточно, Ян». После минутного раздумья Арнак поднял на меня глаза и, не скрывая огорчения, проговорил: «Белые люди считают нас жестокими дикарями, более похожими на животных, чем на людей. Они думают, что мы глупые существа, лишенные разума». «Это не так, Ян». «Я знаю, Арнак». «Ты знаешь, другие не знают. Если я объявляю тебя другом в своем племени, то и все араваки в лесах и в прериях тоже будут считать тебя своим другом. Никто не посмеет даже пальцем тебя тронуть. Этим мы отличаемся от белых людей», — добавил Арнак с горькой улыбкой. «А людоедство?» — не удержался я от вопроса. «Ну скажи мне честно, есть оно или нет?» «Есть», — ничуть не смущаясь, ответил Арнак. «Вернее, было раньше. Но все это совсем не так, как хотят представить белые люди. У нас поедали поверженного врага, но не для того, чтобы утолить голод». «Религиозный обряд», — догадался я. «Да, Ян, у нас думали, что отвага врага перейдет к победителю, если съесть, например, сердце убитого».